Сосуд с геркулесовых столбов. Геркулесовые столбы – название Гибралтарского пролива у древних греков. На этот раз Хоттабыч оказался точным. Он обещал вернуться через 2-3 часа, и действительно, без четверти 9 его сияющая физиономия вынырнула из воды. Старик был счастлив. Он быстро выбежал на берег и, размахивая высоко над головой каким-то очень большим в пол человеческого роста металлическим сосудом, покрытым водорослями, заорал: «Я нашел его, о, друзья мои! Я нашел сосуд, в котором столько веков томится мой несчастный брат Омар ибн Хаттаб, да не померкнет солнце над его головой!» Я обшарил все море и уже начал отчаиваться, когда у геркулесовых столбов увидел в зеленом полумраке вот этот волшебный сосуд. «Чего же ты медлишь? Открывай поскорее!» — азартно промолвил Женя, первым подбежавший к изнемогавшему от счастья Хоттабычу. «Я не смею открывать его, ибо он запечатан сулеймановой печатью. Пусть Волька ибн Алёша, освободивший меня, выпустит из заточения и моего несчастного брата. Вот он, сосуд, в мечтах о котором я провел столько бессонных ночей», — продолжал он кричать, потрясая своей находкой. «Возьми его, Волька, и открывай на радость мне и моему брату Омару». Прислушавшись на мгновение, он радостно захохотал: «Ого-го, друзья мои, Омар подает знаки изнутри сосуда!» Теперь уже ребята слышали какое-то тихое тиканье, похожее на тиканье будильника. Сережа с Женей не без зависти смотрели, как старик передал сосуд явно польщенному Вольке. Вернее, положил его перед ним на песке, потому что сосуд оказался очень тяжелым. «Что же ты, Хоттабыч, говорил, что Омара заперли в медном сосуде, когда сосуд совсем наоборот железный? Да ладно уж, где тут печать?» «Ах, вот она где», — сказал Волька, осматривая сосуд со всех сторон. Вдруг он весь побелел, затрясся от ужаса и изо всех сил крикнул: «Ложись, ложитесь, Хоттабыч, сию же минуту кидай сосуд обратно в море!» «Ты с ума сошел?» — возмутился Хоттабыч. «Столько лет мечтать о встрече с Омаром и найти его только для того, чтобы снова бросить в море? Швырни его подальше, там нет твоего Омара, швыряй скорее, или мы все погибнем!» Молил его между тем Волька, и так как старик колебался, он отчаянно завопил: «Я приказываю тебе!» Недоуменно пожав плечами, Хоттабыч поднял тяжелый сосуд и, размахнувшись, забросил его метров за 200 от берега. Не успел Хоттабыч обернуться к стоявшему рядом с ним Вольке, как на месте падения сосуда раздался страшный грохот. Большой водяной столб поднялся над спокойной гладью бухты и с шумом рассыпался. Мириады оглушенных и убитых рыб всплыли животами кверху на поверхность воды. Откуда-то бежали к берегу озабоченные люди, привлеченные взрывом. «Скорее удирать отсюда!» – скомандовал Волька, и наши друзья поспешно выбрались на дорогу и зашагали к городу. Позади всех шел все время, оглядываясь назад, расстроенный Хоттабыч. Он все еще сомневался, нужно ли было ему слушаться Волькиного приказа. «Что ты такого прочитал на этой штуке?» – спросил Женя, догоняя далеко ушедшего вперед Вольку. «Made in England, вот что я прочитал». «Бомба, значит, эта штука была?» «Мина, а не бомба», — поправил своего друга Волька. «Это понимать надо. Подводная мина». Хоттабыч печально вздохнул.